Мальчишки заниматься в кружке не хотели. Даже Ревчика я не могла уговорить. Наша труппа оказалась совершенно дамского состава. Вильгельма и Тирана играли две девятиклассницы. Кстати, очень рослые и довольно толстые. А та, которая Вильгельм, она по правде стреляла в яблоко на вашей голове? Ну, не совсем. Это был сценический эффект. Стрела летела повыше, к тому же она была с резиновым наконечником. А в это время гроза, удар молнии, зрители моргают. Яблоко же режиссер дергает за нитку, идущую за кулисы. Я, конечно, не трусиха, но подставить свою голову под стрелу этой... Ее звали Маргарита Пузырина. Она красила губы, и я считала ее дурой. Стрелять она, разумеется, не умела. А если бы я? Что ты? Ну, хотите попробовать? Я буду Вильгельм Тель, а вы мой сын. Вы положите яблоко на голову, а я... Это серьезно? А чего? Я же не промахнусь. Я думаю, не сыграть ли нам иную сцену? Какую? Когда сын болтает непотребные глупости, и отец велит ему принести из рощи свежий длинный прут. Папой буду я, уверяю тебя, я отлично справлюсь с ролью. Жаль только, что кроме Варвары нет зрителей. Некому будет награждать нас аплодисментами. Мисс Кноперинг никогда так не поступала. Но мы же играем в Вильгельма Телли, а Фомушка, кстати, никогда не уговаривал мисс Кноперинг быть подставкой в глупом и опасном опыте. Разве можно делать такие предложения пожилым дамам? Фи! Я больше не буду. То-то же. А если тебе так не терпится прострелить яблоко, возьми его на кухне и положи вон туда, на столбик у крана. И если попадешь, можешь взять его насовсем, как приз. Генчик так и сделал. Выбрал в кухонном шкафу яблочко, небольшое, но аппетитное на вид, с длинным хвостиком. Положил на врытый в землю чербак с привинченной водопроводной трубой и пальнул издалека с крыльца. Ага, вот и промазал. Я промазал? Да я хвостик отстрелил, чтобы яблоко не дырявить. Смотрите. Генчик бегом принес яблоко на крыльцо. Хвостик был срезан по корешок. Бесподобно. Ты уверен, что это не случайность? Генчик надулся. Почти всерьез. Ну, ладно, ладно. Вымой яблоко и съешь. И утешься. Ты все-таки очень самоуверенная личность, Геннадий Бубенцов. А вы неуверенная, потому что никак мне не верите. Ладно, можно я возьму лист из вашего альбома? Пожалуйста. И иголку, и нитки, можно? И карандаш. Иглой Генчик приколол бумагу к забору. У крана он копнул кусочек влажной глины, прилепил этой глиной катушку с нитками к листу торцом, осторожно обвел катушку карандашом, отошел на 10 шагов. Щелк! Бумага чуть вздрогнула, но катушка удержалась. Генчик подошел, дунул на нее, катушка упала и запуталась белой ниткой в подорожниках. А на листе, точно в центре карандашного колечка, чернела ровная дырка. Зоя Политовна и Генчик пили на кухне чай с ванильными сухариками и рассуждали про меткую стрельбу. Генчик честно сказал, что это не его заслуга. Ну, может, немножко и моя, но главное дело в шариках. Наверное, они с каким-то инопланетным свойством улавливают человеческую мысль и летят куда надо. Ой, фантазер же ты, Бубенчик, совсем как я в юные годы. Почему фантазер? Вы же сами видели, какая точность. Видела, видела. Но, возможно, что секрет не в шариках. Вернее, не только в них. А в чем? Может быть, в пистолете живет дух капитана Сундукера? А? Или хотя бы капелька его духа? Генчик перестал болтать ногами. Ведь и у него раньше были похожие мысли. Но сейчас он изобразил сомнение. Разве духи бывают по правде? Кто их знает? Порой я почти уверена, что да. Видишь ли, все больше ученых склоняется к мысли, что человеческая душа бессмертна. Одно дело душа, другое дух. Сам не зная чего, Генчик насупился.